Глава 6. Ничего не изменилось с того момента, как мы покинули кабинет декана. Даррен Берг все так же пребывал не в духе. Мрачный, словно демон преисподней, сидел за своим столом в дальнем углу, нисколько не заинтересовавшись моим появлением. А еще до моих ноздрей донесся явный запах крепкого алкоголя. И я решила, что прервала тягостные размышления декана о превратностях судьбы, запиваемые из фляжки, которую он даже не потрудился сунуть в ящик стола. На это лишь украдкой вздохнула, потому что до этого уже достаточно сталкивалась с подобными ситуациями. Папа тоже, случалось, возвращался сильно навеселе после встреч с армейскими друзьями, теми самыми, с которыми они прошли Талийские равнины, Марийские горы и пограничные леса Ушада. Но вместо того, чтобы развеяться и утвердиться в мысли, что война закончилась и жизнь продолжается, они принимались вспоминать своих погибших товарищей. Папа частенько приходил домой в крайне угрюмом настроении, но спать не шел. Вместо этого заставлял нас с мамой раз за разом выслушивать то, что у него на душе. Армейские рассказы и воспоминания о тех, кого он больше никогда не увидит. О затяжных боях с хаосом, когда на нубрийские войска накатывало отчаяние, и они думали, что энтропию уже не удержать. Случалось, его монолог затягивался. Давно уже пора было ложиться спать, а то, бывало, и звезды начинали тускнеть, а небо светлеть, и солнце поднималось над морем, золотя белоснежный песок прибрежных пляжей. И наоборот, надо было уже вставать, а папа все говорил, говорил и говорил, несмотря на безуспешные попытки мамы увести его в кровать. И вот тогда появлялась бабушка, садилась на стул, подпирала рукой седую голову и смотрела на папу, покручивая в руках замысловатый амулет, который она всегда носила на груди. Затем начинала понемногу и потихоньку действовать, использовала ментальную магию, незаметно просачиваясь сквозь папину защиту. Бабушка у меня много что могла, и даже папа ничем не мог ей противостоять, несмотря на то, что он высший маг, один из сильнейших в Нубрии. Наконец отец начинал клевать носом, а потом засыпал посреди очередного рассказа о боевых действиях и подвигах тех, кто отдал свою жизнь, чтобы всех нас защитить. И бабушка тогда говорила маме: «Забирай своего красавца». С тех пор я уяснила, лучше не попадаться мужчине в подобном состоянии на глаза, а то заговорит в усмерть или же будет настолько недоволен тем, что прервала его душевное терзание на самом интересном месте, что выплеснет на меня все свое раздражение. Я не хотела ни в усмерть, ни раздражения. Мне очень надо было рассказать декану о том, с чем я столкнулась в лабиринте. Кто, как не он, поверит в то, что я увидела? Вернее, почувствовала. Но, как оказалось, Даррен Берг не собирался ни заговаривать мне зубы, не изливать мне свою душу. Вместо этого уставился тяжелым взглядом и недовольным голосом поинтересовался, какого демона мне от него понадобилось. И я растеряла весь свой боевой пыл. На миг мне даже показалось, что лучше бы извиниться и сейчас же сбежать, заявив, что ошиблась адресом. Но вместо этого я сжала зубы, решив обязательно ему рассказать. Потому что это никакие не шутки, и он, прошедший войну, должен осознать всю серьезность произошедшего. Привкус хаоса. И где? В лабиринте, под Академией Грейридж. Пусть не такой явный, и это определенно не вторжение, но ведь это же должно что-то означать. И я надеялась, что декан Берг во всем разберется и обязательно примет нужные меры. Поэтому быстро ему все рассказала о том, что искала Римса и, в конце концов, его нашла. О том, что почувствовала присутствие хаоса в подземных ходах под академией, из-за чего тут же решила поделиться произошедшим со своим деканом. Только вот верить мне Даррен Берг не спешил. «Итак, адептка Крофорд», — произнес он едким голосом, — «давайте подведем итоги только что прозвучавшего в моем кабинете. Значит, после досадного инцидента в вашей комнате, о котором мне уже доложили, очень досадного», — поддакнула я, — «вы отправились на поиски своего магического существа, но не в сад». «Не в сад, потому что Ида его дотуда не донесла. Римс ее укусил и сбежал на черной лестнице в центральном крыле». «Значит, на черной лестнице?» «И вы пошли по его следу, потому что ваш питомец чувствует присутствие хаоса». «Я так думаю, декан Берг. Вернее, я почти в этом уверена». Затем, вздохнув, призналась: «Другого объяснения произошедшему у меня нет». Неожиданно и это объяснение показалось мне довольно жалким. «Значит, мой ручной хамелеончик идет по следу хаоса, а ведь энтропию в малых дозах не чувствуют даже очень сильные маги. Зато мое ленивое магическое существо его ощутило. Взбесилась, укусила Иду, долго плутала по коридорам, пока хозяйка не пришла за ним. На месте декана Берга я бы тоже не спешила себе верить. Поэтому вы, Крофорд, вошли в лабиринт», — продолжал он. «Хотя это строго-настрого запрещено. Но я нигде не видела подобного распоряжения», — возразила ему. «И понятия не имела, что это запрещено. Ничего подобного на доске объявлений не было». Даррен Берг хмыкнул. «Я не вывешиваю объявлений о том, что само собой разумеется, адептка Крофорд. То, что следует из соображений здравого смысла. Но если мои адепты будут ковырять в носу ножом или же станут опробовать высшие боевые заклинания на себе, не поставив перед этим щиты, это называется естественный отсев идиотов». «Понятно», — пробормотала я, «но возвращаясь к вашему рассказу. Итак, презрев здравый смысл, вы продолжили путь по лабиринту. Плутали так долго, пока не нашли свое магическое существо и при этом не наткнулись на след хаоса». «Так оно и было, декан Берг. След был довольно слабый, но, ощутив его, я сразу же побежала к вам». «Но с чего вы решили, что это именно хаос? Его присутствие под силу почувствовать разве что высшим магам. Для не получивших подобного посвящения это невозможно». И он смерил меня недовольным взглядом, ясно давая понять, что к высшим магам меня не относит. И я снова вздохнула, потому что он был прав. Так оно и есть, но, похоже, в нашем роду мы носили определенную мутацию, позволявшую ощущать присутствие хаоса довольно хорошо. «У меня крайне обостренное чувство, декан Берг», — произнесла осторожно. «Слишком часто с ним встречалась. Во время войны несколько лет проработала в госпитале Вознесения Великой Матери. Моя мама была в нем...» Запнулась, не понимая, зачем принялась рассказывать ему про свою семью. Декану Бергу нет до этого никакого дела. «Я работала там с мамой, и у меня была возможность очень близко познакомиться с тяжелейшими проявлениями хаоса. После этого я его чувствую везде, где бы он ни был». Кажется, Даррен Берг снова мне не слишком-то поверил. «Значит, работали в госпитале?» «Да, декан Берг. У нас все девушки, кто не попал на войну», — начала я, но тут же осеклась под его тяжелым взглядом. «То есть вы хотели попасть на войну, Крофорд? Рвались в гущу сражений?» Неожиданно он встал из-за стола и двинулся в мою сторону. И я сперва уставилась на его тренированное тело, затем перевела взгляд на лицо, поразившись тому, каким странным был его взгляд. Слишком уж тяжелым, словно на Даррена Берга навалились все беды сразу, но он не собирался сдаваться. А вот и я тоже не собиралась. «Да, декан Берг», — твердо сказала ему, «я хотела защищать нашу страну от хаоса, как делали все нубрийские маги. Мы должны были остановить энтропию, желательно на территории Талии, пока она не добралась до наших границ, но были готовы и к тому, что придется биться и на своей земле. Но меня все же не взяли, хотя я очень просилась. Сказали, что слишком мала». «Благодарите за это, великую мать», — подал голос Даррен Берг. «Не забывайте обращаться к ней каждый вечер в своих молитвах за то, что вас уберегла от фронта и сражений. Мало кто вернулся с войны таким, как был прежде, а куда больше не вернется уже никогда». Затем взмахнул рукой, и передо мной распахнулся портал. Сделал приглашающий жест, но я медлила, потому что в ярко-синих сполохах пространственного разлома заметила испарину на его лбу. «С вами все в порядке?» — декан Берг спросила у него растерянно. «Вы не слишком-то хорошо выглядите». На это он лишь усмехнулся. «Вперед, Крофорд! Покажите мне свой хаос!» И уже через секунду мы оказались возле той самой лестницы, которая вела в подземелье лабиринта. Не так давно здесь стояла еще и дверь, но мне пришлось ее снести с петель. На это я виновато вздохнула, ожидая очередной головомойки от декана. Но Даррен Берг не слишком-то заинтересовался порчей имущества Академии. Взглянул в темноту уходящего вниз коридора, после чего зажег магический светлячок, приказав отвести его на то самое место, где мне якобы почудилось присутствие энтропии. Сначала я собиралась ему возразить, сказать, что мне ничего не показалось, но затем решила промолчать. Пожав плечами, ступила на скользкую лестницу, чувствуя себя даже более неуверенно, чем раньше. И все из-за того, что недовольный декан шел за мной по пятам, и мне казалось, что спиной до дрожи и до мерзкой поземки по позвоночнику я ощущаю его тяжелый взгляд. Впрочем, довольно скоро переживать из-за того, что он обо мне подумает, я перестала. Сперва меня волновало, как бы не загреметь вниз по покрытой мхом и склизким налетом лестницы. Затем, спустившись, я уверенно нашла нужный ход и решила сообщить эту, несомненно, радостную новость декану. Повернулась и обомлела, потому что увидела, как покачнулся Даррен Берг. Коснулся стены рукой, чтобы устоять на ногах. «Что с вами?» — спросила у него растерянно. «Вам что? Вам нехорошо?» Кажется, плохо ему было еще в кабинете, а в подземелье стало значительно хуже. И вовсе не из-за того, что он что-то там выпил из своей фляжки. Подозреваю, дело было в хаосе, чью частицу он носил в себе и который старательно разъедал его разум. Похоже, у декана начался один из характерных приступов, с которыми я пару раз сталкивалась в лазарете еще в Рамрейте. Но признаваться в собственном плохом самочувствии он, конечно же, не собирался. «Не придумывайте, Крофорд», — процедил сквозь зубы. «Со мной все в полном порядке». «Как бы не так», — пробормотала я, но тут же добавила. «Декан Берг, давайте мы с вами вернемся. Мне кажется, что вы...» Договорить он мне не дал, перебил. «Ты ведь хотела поговорить со мной?» И его голос во влажной тишине подземелья прозвучал глухо. «Я?» — переспросила у него растерянно, потому что на миг мне показалось, будто Даррен Берг обращается вовсе не ко мне. Затем я еще сильнее утвердилась в этой мысли, потому что он продолжал. «Ну что же, говори, раз уж пришла. Что ты собиралась мне сообщить? Быть может, то, о чем я давно уже знаю?» Неожиданно шагнул ко мне, заставив меня попятиться, и я внезапно почувствовала, что этого самого хаоса в нем стало значительно больше, чем раньше. И это была серьезная проблема. Но ведь мы с вами уже обо всем поговорили. Еще в вашем кабинете, осторожно напомнила ему, про то, что я видела в лабиринте. «В лабиринте?» — переспросил у меня. Принялся озираться, словно не слишком-то понимал, где находится. «Мы с вами в подземелье, под центральным крылом», — произнесла я терпеливо, вспомнив, что подобные приступы, если болезнь не зашла слишком далеко, проходили довольно быстро. Хотя откуда мне знать, как далеко она у него зашла? «Но нам нужно обязательно вернуться», — добавила я твердо. «Сейчас же, пока еще не слишком поздно, вы сможете открыть портал?» И тут же подумала, что портал в таком состоянии он вряд ли откроет. «Тогда что же мне делать?» Мысль о том, что мне придется тащить его наверх, по лестнице, если ему станет совсем плохо, показалась не слишком здравой. Или же оставить его здесь, в подземелье, и сбегать за помощью. Эта идея тоже не пришлась мне по душе. «А давайте мы с вами пойдем назад», — произнесла я с надеждой. «По лесенке, ножками, ножками. Вот было бы хорошо отвезти его в собственный кабинет, а потом сообщить кому-то из преподавателей, например, той самой магиссе Гвендолин или же магистру Кьелу, читавшему у нас травоведение. Он всегда мне был симпатичен. Рассказать им, что у нашего декана приступ, и еще о том, что я видела в лабиринте. Ножками и по лесенке», — неожиданно переспросил у меня Даренберг уже вполне обычным голосом. Потряс головой, словно разгонял поселившийся в ней дурман. «О чем вы говорите, Крофорд?» «Вам немного не здоровится? Давайте вернемся». Тут он окончательно пришел в себя. Отлип от стены, шагнул, навис надо мной угрожающе. «Вы хотели показать мне следы хаоса», — напомнил мне. «Я все еще жду». И я вздохнула. Кажется, с приступом он справился. Но не факт, что тот не вернется с новой силой, причем в ближайшее время. «Может, мы с вами посмотрим на хаос как-нибудь в другой раз?» — спросила у него с надеждой. «Крофорд, не морочьте мне голову». «Я морочу вам голову? Ну, конечно же». «Да-да, вы были правы», — покивала я. «Знаете, мне все это почудилось. Испугалась за Римса и...» Но он мне не поверил. «Вперед!» — приказал нетерпящим возражений тоном. «Отведите меня туда, где вам что-то там почудилось. Сейчас же, Крофорд!» И я, немного постояв и повздыхав, не посмела его ослушаться. Продолжила путь вглубь лабиринта, и Даренберг молча последовал за мной. Больше не оборачивалась, шла и прислушивалась к его тяжелому дыханию. И пусть в нашей семье не было никого с даром предвидения, но меня терзали смутные предчувствия, что наш поход добром не закончится. Я не ошиблась. Но до этого мы довольно долго блуждали по полутемным тоннелям, потому что однажды я все-таки сбилась с пути. Затем все же смогла отыскать собственные вибрации и вернуться к нужной развилке. Наконец, стали приближаться к тому самому месту, где почувствовала присутствие хаоса, а потом и нашла Римса. Я повернулась к следующему за мной мужчине, чтобы сообщить ему эту новость, и отшатнулась. Во влажном полумраке, с которым оказались не способны справиться даже магические светлячки, он выглядел даже не бледным, а белым, как мел. «Декан Берг, с вами все в порядке?» — спросила я обреченно. Крайне глупый вопрос, потому что ничего больше не было в порядке. Но дальше стало еще хуже. В следующую секунду шагнул ко мне, уставившись на меня невидящими глазами. От неожиданности я попятилась и приложилась затылком о стену. Воспользовавшись моим замешательством, Даренберг схватил меня за руку. «Ты хотела поговорить со мной, Катрин?» — поинтересовался он хрипло. «Ты ведь этого хотела?» Долго выбирала место, чтобы нас никто не услышал. «Никакая я вам не Катрин», — ответила ему, понимая, что от его хватки мне уже не избавиться. Руки-то у него здоровенные, пальцы стальные. Да и магией не факт, что его возьмешь. «Как мне справиться с высшим? Отпустите меня, дикал...» «Маленькая лгунья», — произнес он, и в его голосе было что-то такое, отчего мне стало окончательно не по себе. «Маленькая, но такая красивая лгунья. Ты ведь знаешь, что сводишь меня с ума». Открыл рот, чтобы возразить. «Это что еще за ерунда?» Но в следующую секунду оказалась прижатой спиной к стене, и мне стало вовсе не до тонкого привкуса хаоса, тревожащего органы чувств, потому что Даррен Берг подхватил меня под бедра, поднимая выше, чтобы мое лицо оказалось вровень с его, а затем он потянулся к моим губам. До этого меня целовал Видар пару раз после того, когда мы решили, что нас связывает больше, чем дружба. Касался осторожно, получив на это мое разрешение. Привыкал ко мне, к тому, что наши отношения перешли на новый уровень. Деликатно позволял привыкнуть и мне. А потом поцеловал на прощание возле экипажа, когда я уезжала в Талию. Но наш прощальный поцелуй был пропитан моими слезами. Этот же был пропитан страстью. Не устояв под мужским напором, раскрыла рот, чувствуя, как в мой рот проникает чужой язык, как руки задирают мое платье, лаская ноги, как Даррен Берг вдавливается в мои бедра. Но самое ужасное — страстный порыв почти незнакомого мужчины был настолько силен, что отозвался и во мне, пробуждая доселе неведомые ощущения. И сама того не ожидая, я чуть потянулась к нему навстречу. На миг поймала себя на том, что отвечаю, на его поцелуй, что хочу обнять его руками, ногами, почувствовав его силу, его мощь, его желание. Но тут же поняла, что схожу с ума, и это очень скоро и очень плохо закончится. Декан Берг спятил. Какой с него спрос? Целует нубрийку, приняв меня за какую-то там Катрин, которой он воспылал страстью. Угу, воспылал. Я чувствовала его страсть в буквальном смысле этого слова, вдавливающуюся в мои бедра через платье и мантию. Но во всем виноват хаос. Возможно, его присутствие в лабиринте усилило то, что Даррен Берг давно уже в себе носил. Признаки подступающего приступа появились сразу же после отбора. Затем он случился с деканом возле лестницы, а теперь накрыл его с головой. Ну а я? Я-то что творю? Почему целую его так, как никогда не целовала Видара? Почему с моих губ сорвался стон? И это вовсе не из-за горечи разочарования, а очень даже наоборот. И что мне делать с мужчиной, распаленным настолько, что он вот-вот овладеет мною в холодном коридоре подземного лабиринта? Он выше меня на голову, сильнее физически настолько, что у меня не было ни единственного шанса с ним справиться. К тому же Даррен Берг — высший маг, один из командиров Третьего легиона и герой войны. А я? Я пятикурсница Лиз Крофорд, приехавшая сюда по студенческому обмену, с резервом, истощенным почти до минимума. Увернулась от его поцелуя. Затем попыталась вырваться из его хватки. «Декан Берг, отпустите! Прошу вас! Я никакая не Катрин. Меня Лиз зовут. Лиз Крофорд. И я из Нубрии. Маленькая, но уже такая лживая», — произнес он холодно. «Я знаю, чего ты добиваешься. Пытаешься расторгнуть помолвку?» Его пальцы сдавили мои бедра через ткань платья, и я отрешенно подумала, что на этом месте завтра появятся синяки. «Думаешь, тебе будет лучше с ним, а не со мной?» «Ну уже, скажи мне это, Катрин. Посмотри мне в глаза», — приказал он. «Посмотри и скажи, что бросаешь меня. потому что не хочешь быть связанной с тем, кто сходит с ума». «Лучше вас никого нет, декан Берг», — пробормотала я, заморгав часто-часто. «А особенно вы будете хороши, если сейчас же меня отпустите». «В глаза», — приказал он. «Смотри мне в глаза». И снова полез мне под юбку. И я вздохнула. Бабушкин вариант. Понемногу и незаметно ментальной магией, чтобы папа успокоился, тут явно не сработает. На это у меня попросту не оставалось времени. Поэтому пришлось действовать по собственному плану, много, заметно и сразу же. Собрав остатки резерва, я посмотрела ему в глаза, а затем ударила так сильно, как только могла. Вернее, как учила меня моя бабушка, рассказывая об ужасах, которые ждут ее бедную девочку, родную кровиночку, в далекой и страшной Талии, полной магов, одержимых чистотой крови. И не только этим. «Все тамошние мужчины», — говорила мне бабушка, показывая кое-что из своих заклинаний, «будут пытаться доказать мне свое преимущество, извечным как мир способом. А еще они будут одержимы желанием подчинять и властвовать. И именно в эти моменты мужчины не слишком-то хорошо думают о защите». Одной из ее премудростей я как раз и воспользовалась. Ударила, а затем смотрела, как падает безжизненное тело Даррена Берга к моим ногам. Против бабушкиного заклинания даже у высшего мага не нашлось, чем возразить. Упал. Да и я сползла по стеночке, уставившись на распростертого декана. Затем растерянно оглянулась, не подкрадываются ли к нам враги. Но никто не подкрадывался. Да и последние признаки хаоса тоже куда-то улетучились. Похоже, испугавшись бабушкиного своеобразного дара, частично передавшегося и мне. А без них мне никто не поверит. Ни одному моему слову. Так что рыть мне траншеи во славу короля Сорона до конца моего обучения в Академии Грейридж. Но тут я приказала себе прекратить паниковать. До этого еще надо дожить. А самая главная моя проблема — бесчувственный Даррен Берг, лежащий у моих ног. Я смотрела на него, судорожно пытаясь придумать, как мне быть дальше. Оставить его здесь, в лабиринте, и бежать за помощью? Или же попытаться привести его в сознание? На это остатков моего резерва как раз должно было хватить. Но бросать его я не собиралась. Мало ли, а вдруг враги вернутся? Значит, придется разбудить. Но что будет, когда он очнется? И что будет, если его приступ все еще не закончится? Как он отреагирует на то, что Катрин его обманула? Вместо того, чтобы признаться в большой и светлой любви, пробила дыру в ментальной защите, а затем вызвала затемнение сознания древним нубрийским заклинанием. Этого я не знала и, признаюсь, не слишком-то хотела узнавать. Поэтому решила разобраться с тем, что происходит в его голове, чтобы, очнувшись, он не накинулся на меня еще раз. Впрочем, и к самой себе у меня было множество вопросов. Я хотела выйти замуж за Видара по большой и светлой любви. Тогда почему же мое тело так бурно и сладко реагировала на чужие поцелуи? Опыт, — решила я, пытаясь найти себе хоть какое-то оправдание. Точно так, как декан Берг с легкостью разделывался с магистрами на тренировочной площадке, включая преподавателя по физической подготовке и боевым искусствам, так же уверенно он действовал и с девушками. И той самой Катрин, которую он любит, и которая мечется между ним и каким-то другим, очередная талийская дура, что я могу еще сказать, очень и очень повезло. А то, что он немного сходит с ума из-за хаоса, ну что же, это вполне поправимое дело. И я стала поправлять. Ну, как умела. Так как учила меня бабушка, вернувшая папе и его армейским друзьям, побывавшим в плену в Ушаде, рассудок. У мамы ничего не выходило, хотя бабушка тоже пыталась ее научить. Затем констатировала, что дар, который в нашем роду передавался по женской линии, обошел ее стороной. Да и мне тоже не достался в полной мере, потому что древняя кровь слабеет. Каждый новый мужчина ее размывает. Дар, возможно, передастся моей дочери или детям моих детей, или же, вполне вероятно, не передастся никому, уйдет к великой матери вместе с моей бабушкой. Но кое-чему я все-таки смогла у нее научиться. Кое-что подсмотрела, остальное домыслила сама. Декан пробормотала через несколько минут, потряся его за рукав темного камзола. «Декан Берг, придите в себя!» Легонько коснулась его сознание магией, и на этом мой резерв истощился окончательно. Но повезло. Даррен Берг открыл глаза, приподнялся, посмотрел на меня, затем дернул головой, словно решил, что ему привиделся кошмар. «Это я, Лиз Крофорд», — подсказала ему на всякий случай. Он снова посмотрел на меня недоверчиво, затем уставился в полумрак и, похоже, наконец-таки осознал, что это не сон. На ноги Даррен Берг подскочил за долю секунды. Я же, повздыхав, поднялась следом, но не так резво, потому что ощущала себя настолько истощенной, что едва смогла зажечь новый светлячок. «Как вы себя чувствуете?» — спросила у него осторожно, потому что еще немного подтерла его память. «Самую малость. Хотела стереть наш поцелуй, но на этом интересном месте моя магия вся вышла. И теперь, подозреваю, он терзался от того, что воспоминания были немного дырявыми. Уставился на меня с сомнением, а затем перевел взгляд на губы и на мой подол, который так бесстыдно задрал чуть ли не до талии. Похоже, у меня был небольшой приступ», — произнес извиняющимся тоном. «Война не прошла бесследно, и я...» «И вы?» — спросила у него с интересом, раздумывая, «смогу ли теперь я выйти из лабиринта, если резерв закончился?» «Дорогу я не отмечала, а декану, одержимому приступом, вряд ли было до этого». «Вел ли я себя в рамках приличия?» — сухо поинтересовался он. Приложил руку к голове, потер ее, словно пытался вытянуть из нее воспоминания. Но я знала, что это бесполезно. «Вас интересует, что случилось как раз перед тем моментом, когда вы потеряли сознание?» — спросила у него любезно. Не отказался бы услышать. Его голос прозвучал растерянно. «То есть вам интересно, не сделали ли вы чего-то такого, из-за чего вам теперь нужно жениться на мне, а не на вашей невесте?» «Крофорд, не тяните уже кота за причинное место», — поморщился он. «Что я натворил?» «Ничего», — ответила ему, поджав губы. «Ничего, не считая нашего поцелуя. Вы можете смело отправляться к своей невесте и сделать ее самой счастливой женщиной на земле». Тут я подавила неожиданный приступ зависти к незнакомке. Мне-то какое дело до будущей семейной жизни декана факультета боевой магии? Все в ваших руках. Я всего лишь хотела показать вам место, где ощутила присутствие хаоса, но вы так громко грохнулись в обморок, что распугали всех наших врагов. Сомневаюсь, что сейчас можно будет хоть что-то почувствовать. Мой резерв был полностью истощен, и почувствовать я могла разве что вкус его поцелуя на своих губах, о котором почему-то никак не могла забыть. Но очень сильно постаралась, потому что целовал он вовсе не меня, а какую-то там Катрин, которая воротила от него нос. Никакого хаоса и врагов, конечно же, декан Берг в лабиринте не обнаружил. По дороге назад косился на меня подозрительно, после чего пару раз спросил, а была ли, собственно говоря, темная энтропия? Вернее, какова истинная причина того, что я привела его в это подземелье? Затем даже снисходительно добавил, что я могу смело ему все рассказать, и мне из-за этого ничего не будет. У него уже случались прецеденты с влюбленными в него адептками, шедшими на разные уловки, чтобы добиться его внимания. Но он уже помолвлен, так что... На это я возмущенно фыркнула, причем довольно громко. «Да-да, конечно, знаю. С маленькой, но лживой Катрин, из-за которой он так страдает. А теперь додумался своей задурманенной бабушкиной магией головой, что я заманила его в подземелье исключительно из-за того, что испытываю к нему романтические чувства». Но он серьезно ошибался. Чувств у меня к нему не было. Никаких, кроме всепоглощающей усталости и искреннего желания отправиться сейчас же домой, в Нубрию. Но так как Талия цепко держала меня в своих объятиях, я, поплутав по лабиринту в обществе неприветливого декана, вернулась в свою комнату и улеглась в кровать. В одежде, скинуть которую попросту не оставалось сил. Только мантию стянула, бросила ее на стул, после чего избавилась от сапожек. Затем закрыла глаза и все же заставила себя сделать несколько упражнений, помогающих вернуть хоть какие-то крохи резерва. Чуть было не заснула в процессе пополнения резерва. Но тут пришла магисса Гвендолин, принесла мне поднос с ужином из столовой и стакан сладкого чая. Наказала все съесть и выпить, и сделать это при ней, так как она хочет быть уверенной, что я не лягу спать голодной. С любопытством осмотрела мою комнату, подошла к клетке Римса, почесала угодливо подставленную хамелеоном голову, на что Римс блаженно зажмурился. Ему нравилось общество привлекательных особ женского пола. Затем сказала, что на завтрашнем педагогическом совете будет решаться вопрос об исключении Фионы Моллис и Иды Бринкс из Академии. Их поведение и поступки недостойны адептов, которые носят 3 звезды Грейриджа на своих мантиях. И она не сомневается, каким будет решение. После магиссы пришла Берта с подругой, принесли мне конфеты пирожных, и пятничные посиделки в беседке состоялись уже во вторник, причем без беседки. Римс был залюблен и зацелован. Конфеты и сладости съедены, чай мы разделили на 3 части. Берта сбегала за кружками из своей комнаты. Нельсу промыли косточки, так что определенно ему икалось. Затем мои новые подруги ушли, и я засобиралась уже лечь спать, но в дверь снова постучали. На это я крикнула, чтобы заходили, потому что как-то быстро привыкла к гостям, и мне это очень и очень нравилось. К удивлению, в дверях показался магистр по травоведению Крестон Кьел. И я раскрыла рот от удивления, потому что его уж точно не ожидала здесь увидеть. Был он высок, как все талийские маги, голова почти касалась верхнего косяка двери. Хорошо сложен. Не настолько, конечно, как натренированная гора мышц Даренберг, но физическими упражнениями явно не пренебрегал. А еще у него была приятная внешность. Светлая челка, спадающая на серые лучистые глаза, и симпатичная улыбка. Магистр шагнул в мою комнату с кружкой, над которой поднимался дымок. И именно в этот момент я поняла, какая же я дура, потому что забыла снять с двери бабушкино проклятие. Вернее, мой капкан на Нельса или принца Роланда. И оно сработало на Крестоне Кьеле. Расширенными глазами смотрела, как заклинание, невидимое обычным зрением, опускалось на магистра, опутывая его энергетическую оболочку темной дымкой, наплевав на его защиту от ментальной магии, после чего исчезло без следа. Но в том, что оно сработало и будет действовать еще несколько дней, у меня не было никаких сомнений. Как и в том, что это была исключительно моя вина. Я забыла его снять. Столько всего произошло за этот вечер, а пострадал невиновный, потому что магистр Кьел оказалось, принес мне успокаивающую настойку, которая поможет заснуть после случившегося. Но по большому счету он пришел сказать, что сдавать реферат по травоведению мне вовсе не обязательно. Магистра Гвендолин рассказала ему о печальной судьбе моей работы, и он решил, что на этот раз сделает исключение. Сел на стул, оставив дверь приоткрытой, эдакий экивок в угоду древним традициям, означавший, что он не собирается опорочить мое доброе имя. С интересом оглядел комнату. Уставился на Римса, который от обилия внимания принял довольный зеленый оттенок. Магистр Кьел, моему хамелеончику, тоже пришелся по нраву. Тот не спускал с него взгляда, меняя оттенки зеленого. Признак благодушия. «А как вы себя чувствуете?» — спросила я растерянно. Уставилась на креста на Кьела, силясь понять, начало ли уже действовать бабушкино заклинание. «Мне-то что?» — удивился он. «Лучше расскажите, как вы. Можно я буду звать вас по имени, Лис?» Кивнула. Затем уставилась на его руку, которой он почесывал Римсу шею. Брачного браслета на запястье не было, как и обручального. Но проверить все равно не мешало. «А невеста у вас есть?» — спросила у него обреченно. «Нет», — покачал он головой, взглянув на меня с интересом. «Невесты у меня нет». «А девушка?» — мой голос прозвучал на редкость жалобно. «Лис», — произнес он мягко, — «почему вы у меня об этом спрашиваете? Но если вас интересует, то девушки у меня тоже нет». Бедный, бедный магистр Кьел. Неужели и он начнет подозревать, что я задаю эти вопросы с определенной целью? Ну, раз так, то... А консультации по травоведению у вас есть? Завтра? Отличные новости. А можно я приду к вам завтра? Приду и незаметно сниму с него это проклятие, потому что сегодня я сделать это уже не в состоянии. А видите ли, мне все-таки хочется написать реферат по травоведению. На самом деле, я бы не отказалась его упокоить рядом с несчастными умертвиями на кладбище Академии. У меня всегда было отлично по вашему предмету в Рамрайте, и я не собираюсь портить свой аттестат. Лис покачал он головой. «Ваш аттестат плохой оценкой я не испорчу. Мне прекрасно известно, почему у вас возникли трудности в описании трав. Все дело в мутациях, не так ли?» «Именно так», — покивала я. «Слишком уж долго шла война между Талией и Нубрией, и это отразилось не только на нас, но и на окружающем мире. Животные и растения тоже изменились, так же, как и мы. Что уж тут скрывать? Многие нубрийцы — носители этих мутаций. И в чем же ваша?» — полюбопытствовал он. «В вашей семье тоже есть отклонение от обычного магического дара. Но если мои вопросы покажутся вам некорректными, можете о них забыть. Не хочу показаться вам навязчивым». На самом деле, навязчивой из нас двоих была я. «Мой отец — один из лучших магов Рамрайта», — произнесла я. «Он, конечно же, высший, маг-универсал, со способностью ко всем стихиям». На это Крестон Кьел кивнул, словно это само собой разумеющееся. Но тут я добавила, он достиг полного владения каждой из стихий. «Это...» Кажется, он немного растерялся. «Это довольно серьезный успех. У меня тоже есть способности к универсальной магии, но, кажется, мне все-таки частично передался бабушкин дар, хотя она утверждает обратное. Говорит, что ни я, ни моя мама ничего от нее не унаследовали. Может, только мои дети? И кем же была ваша бабушка?» — полюбопытствовал магистр. «Это я скажу вам завтра», — заявила ему. «Но только если вы пообещаете мне одну вещь». «Какую же именно?» «Пейте, Лис». Крестон Кьел подвинул кружку. «Там совсем немного лечебных трав и никакой магии. И еще мои наилучшие пожелания удачного старта на полуночных играх. «Расскажу вам завтра, на консультации по травоведению», — сообщила ему мрачно, взявшись за кружку. «Только... только никуда не уходите этим вечером из дома, хорошо?» Мне совсем не хотелось, чтобы он куда-то отправился с бабушкиным проклятием и разочаровался в своей мужественности. Уж кто-кто, а магистр Кьел такого точно не заслужил. «Только ради вас, Лис, я просижу этот вечер в академии», — усмехнулся молодой преподаватель. «А завтра с удовольствием прослушаю ваш рассказ». Затем, попрощавшись, вышел из моей комнаты, закрыв за собой злосчастную дверь, а я натянула на голову одеяло и застонала. Очень даже громко. Затем пообещала себе, что больше никогда не стану действовать так неосторожно. Хорошо, что декан Берг ничего не помнит. А магистру Кьелу я что-нибудь досовру, потому что рассказывать ему о бабушкином даре не собиралась. В нем не было ничего уж совсем необычного. Не считая способности остро чувствовать хаос и с переменным успехом управляться с его проявлениями. Но даже в Рамрейте мы это не особо афишировали. Затем закрыла глаза и провалилась в сон.